Глава 18. Надувная моторка с Полундрой и двумя армейцами на борту быстро приближалась к берегу возле станицы Новотеречная. Вот уже хорошо видны строящиеся терминалы, работающий башенный кран. Однако стоящий на носу лодки Полундра задумчиво уставился куда-то в сторону, разглядывая очертания песчаного, покрытого тростником берега. Потом он взял бинокль, стал просматривать прибрежные тростники через оптику. И вдруг сказал, поворачиваясь к сержанту: «Ну-ка, возьмите влево и еще левее причала. Пойдем вдоль берега, посмотрим, что там есть». Сержант послушно взял влево, оставив в стороне терминалы и причал, стал на малом ходу пробираться по мелководью рядом с зарослями тростника. Они уже довольно далеко углубились в лабиринт островов и проток на мелководье. Здесь царила тишина. Здесь был непуганный мир живой природы, ни причала, ни строящихся терминалов отсюда не было ни видно, ни слышно. Вдруг Полундра заметил в самой гуще стеной стоящего высокого тростника некую прогалину. Полундра махнул рукой сержанту, тот заглушил мотор. Старлей внимательно осмотрел открывшийся в стене тростника проход. Но нет, чтобы протащить через него лодку, не могло быть и речи, он был слишком узок для этого. «Придется вам опять окунуться, товарищ старший лейтенант!» Обнажая в улыбке большие белые зубы, сказал сержант. «Да уж!» – не стал спорить североморец. Однако на этот раз Старлей не стал надевать баллоны с воздухом, просто натянул на голову капюшон гидрокостюма, на лицо – маску акваланга. Изготовился, присел на край борта и, взмахнув в воздухе ластами, плюхнулся спиной в изумрудную, немножко начавшую загнивать в этом месте, воду. Перевернулся через голову, ушел вниз, но тут же вынырнул, подплыл к проходу в тростниках. Под водой этот проход оказался много шире и просторнее. Часть стеблей внизу, толстых, узловатых, прочные на разрыв, голыми руками не возьмешь, была срезана и валялась, устилая дно. Другая же, особенно по краям прохода, была переломана, словно бы здесь протаскивали что-то громоздкое и тяжелое. Полундер оглядел торчащие обрубки тростника. Срезы были ровные и правильные. Стал быть, не обломанные случайно, а срубленные точными и умелыми ударами чего-то очень похожего на остро отточенный водолазный нож. Полундра больше не сомневался. Это не случайная прогалина в тростниковых зарослях, но сделанный человеческими руками проход. Причем тому, кто это сделал, пробираться под водой было проще и легче, чем над ней. Полундра осторожно поплыл по прорубленному в сплошной тростниковой стене проходу, широкому ровно настолько, чтобы пройти человеку с аквалангом. Внизу, между стеблей, сновали тысячи разнообразных живых существ. Затаившиеся в водорослях на мелководье хищные рыбины шевелили плавниками, таращили на него выпученные глаза. Ворочали клешнями зеленые раки, сновали туда-сюда крохотные рыбешки, и ни один и ни два раза североморец успел заметить, как такая крохотная веселая рыбка с размаху влетала какой-нибудь белуге прямо в пасть. На мелководье Старлей встал на ноги, снял ласты и маску и побрел по тростниковым зарослям. Здесь тростник был не просто срезан, но и притоптан чьими-то ногами. Насколько Полундра мог судить, здесь проходили раза три или четыре, но не больше. Вскоре он выбрался на небольшую полянку, остановился, вздохнул полной грудью. Здесь у самых корней по-прежнему плескалась вода, доходившая по Лондре до щиколотки. Но посреди этой полянки высился песчаный пригорок. Тростник стоял стеной, высокие стебли смыкались над головой, образуя подобие шатра. Поэтому полянку и пригорок практически невозможно обнаружить не только с земли, но даже и с воздуха. Стоя по щиколотку в воде, североморец как зачарованный смотрел на этот идеальный, лучше и придумать нельзя, тайник в зарослях тростника. В том, что это был именно тайник, которым интенсивно пользовались для каких-то целей, Полундра не сомневался ни минуту. На пригорке, на его сухом песке видны были четко отпечатавшиеся, практически не смазавшиеся следы ласт. Потом Полундра разглядел следы столь необычные, что долго стоял, разглядывая их издали и пытаясь понять, какой зверь или предмет мог оставить такие странные, глубокие вмятины в песке. «Да это же подводный мотоцикл!» Вдруг воскликнул Старлей, хлопая себя по лбу. «Ну, конечно! Только его винт может оставлять такие следы. Потому-то и просека такая широкая, что через нее этот аппарат тащили из воды, а потом спрятали здесь». На склоне песчаного пригорка лежала куча стеблей тростника, уже потемневшая от времени. Значит, эти стебли были срезаны несколько дней назад. «Этим делом, наверное, прикрывали мотоцикл от посторонних глаз», задумчиво проговорил Старлей. «Не иначе как, сделав дело, наш террорист оставил здесь, в тростниках, свое средство передвижения, а, возможно, и акваланг. Интересно, почему он сразу не унес его отсюда?» «Наверное, действовал один без помощников». Полундер осторожно обошел пригорок. С другой его стороны тоже было полно всяких следов. От ног и от винта подводного мотоцикла. Внезапно североморец замер, как хорошая охотничья собака, почуявшая след. На этой стороне пригорка, на песке, виднелся четкий отпечаток человеческой ноги. Очевидно, аквалангист снял здесь ласты и дальше пошел, неся их под мышкой. Полундер склонился над отпечатком, для верности приложил свою руку, жалея, что с ним нет линейки. Немного ошарашенный выпрямился, оглядываясь вокруг с какой-то странной растерянностью. Размер обуви предполагаемого террориста был необычно маленьким, примерно 37-й, никак не больше. «Чушь собачья!» – пробормотал Полундра, немного ошалело. «Неужели все учинил подросток? Быть не может! Они что же, еще и детей к этому делу подключили?» Прямо напротив отпечатка находилась другая просека в зарослях тростника. Почва там, все такая же мокрая, была выстелена стеблями, и там не было никаких следов. Осторожно, Полундер проследовал по этой просеке. Проход был достаточно широк, по нему свободно можно было волоком тащить все, что угодно, в том числе и подводный мотоцикл. Эта тропинка оказалась протоптанной много лучше той, что вела к морю. Стало быть, кто-то еще проходил по ней, помимо самого террориста. Значит, у него был еще и помощник, а может быть и не один. Полундер снял ласты, чтобы удобнее было идти. Почва в тростниках была влажная, под ногами хлюпала вода. Полундер шел уже довольно долго, как вдруг услышал отчетливый звук, приближавшийся на полной скорости машины. Полундер стало не по себе. Машина, судя по звуку, это был небольшой грузовичок «Газель», мчалась откуда-то сбоку, и у североморца было ощущение, что прямо на него. Полундер замер, даже присел от безотчетного страха, ожидая, что вот-вот грузовичок вырвется из сплошной стены тростника, налетит, раздавит, сомнет, превратит в сплошную кровавую лепешку. Но нет, машина благополучно промчалась мимо, метрах в 5 от него. Тогда Старлей все понял. Он продолжил выбираться по едва заметной тропинке, которая вдруг резко стала вздыматься вверх и вывела на узкую грунтовую дорогу. Это была та самая грунтовка между тростников, по которой они совсем недавно проезжали на армейском УАЗике. Оглядев стеной стоящие тростниковые заросли, Полундер обнаружил в них еще одно примятое место, расположенное совсем рядом с дорогой, но для проезжавших мимо по дороге незаметное. Осмотрев поваленные стебли, Полундер отыскал на них отчетливые пятна машинного масла. «Вот как!» – полголоса сказал сам себе Полундер. «Значит, здесь был спрятан мотоцикл. Нормальный, для езды по дорогам». Картинка получалась интересная. Неизвестный террорист, имеющий странно маленького размера ногу, приехал сюда на мотоцикле, спрятал его в тростниках. А в это время, в другом месте, в зарослях ближе к воде, уже были кем-то спрятаны акваланг, снаряжение, взрывчатка для минирования. И, конечно, подводный мотоцикл. Потому что те мили, что Полундер с армейскими преодолел на надувной моторке, аквалангисту вплавь без подручных средств не преодолеть. Попросту воздуха в баллонах не хватит. В тростниках предполагаемый террорист переоделся, нацепил акваланг, втащил в воду подводный мотоцикл. Добрался до трубоукладчика и сторожевого катера, установил мины, затем вернулся сюда. Понаблюдал с берега за делом рук своих. После чего спокойно переоделся в сухое, сел на мотоцикл и уехал. А оборудование, акваланг и подводный мотоцикл увез кто-нибудь еще. Услышав шум мотора приближающейся машины, Полундер предпочел на всякий случай скрыться в тростниках. Мимо него промчалась легковушка. Эта грунтовая дорога, при всей ее кажущейся заброшенности и непригодности для езды, оказывалась весьма оживленной. Поняв, что ему больше не на что здесь смотреть, Североморец повернул обратно, добрался до воды, нацепил маску. Лейтенант и сержант в надувной лодке встретили его возгласами радости. «Наконец-то, товарищ старший лейтенант!» – воскликнул сержант, помогая Полундре перевалиться через борт лодки. «А мы уж подумали, с вами что-то случилось там, в тростниках!» «Да что со мной случится?» – отвечал Старлей, стягивая с лица маску акваланга. «Там у Марсакова какое-то происшествие», – доложил лейтенант. «Надо бы возвращаться». «У Марсакова?» – переспросил непонимающий Полундра. «Это старший прапорщик, мы его у машины оставили». «И что случилось?» – продолжал допытываться Старлей. «Он недавно выходил на связь», – доложил армейский лейтенант. «Говорит, толпа рабочих азербайджанцев грозится разгромить нашу машину». «Разгромить? Ладно, поехали, посмотрим». Мотор надувной лодки взревел. Развернувшись, суденушка направилась к причалу возле строящихся терминалов. Армейский УАЗик у причала и в самом деле окружала толпа рабочих в оранжевых касках и желто-коричневых комбинезонах. По их смуглым лицам можно было заключить, что это и в самом деле выходцы из Южной Республики. Они галдели все разом, энергично жестикулируя и стараясь что-то доказать, объяснить пожилому прапорщику, который весь уже красный от волнения и крика, пытался что-то отвечать им. При виде прибывших на надувной лодке новых военных, толпа рабочих немного утихла. Это дало возможность прапорщику крикнуть. «Вот наш новый командир! К нему и обращайтесь!» Рабочие недоверчиво осматривали троих мужчин. Двое из них были в армейском камуфляже, и только Полундра в гидрокостюме. Они неторопливо, спокойно выбирались из лодки, выгружали из нее оборудование, баллоны. «Что-то больно молоденький у вас, командир», с сомнением произнес один из рабочих, очевидно имея в виду армейского лейтенанта. «Да ты не на того смотришь», возразил ему прапорщик. «Вон тот, в гидрокостюме, видишь? Водолаз, что ли?» «Ну да», прапорщик кивнул. «Вот к нему и обратитесь. А на меня нечего орать, я здесь человек маленький». Полундра вместе с армейскими втроем вытащили надувную лодку из воды. Осторожно, чтобы не помять винт, положили на бетонный дебаркадер. Сержант принялся отцеплять мотор. Полундра оставил его за этим занятием, а сам приблизился к группе азербайджанских рабочих. «Что у вас там случилось?» – спросил он громко и уверенно, обращаясь ко всем. Рабочие загалдели все разом. «Жаловаться мы пришли! Жаловаться на одного вашего начальника! Да это же бессовестный грабеж! Мы сюда приехали не за даром на ваших толстосумов вкалывать. Поимел бы совесть у рабочих последние трудовые гроши отнимать. Мы сюда приехали деньги заработать, а не до смерти надорваться ради вашего нефтепровода. Он богаче Алиева, он со всех заправок в Махачкале, со всех рыбных браконьеров свой процент берет. Теперь вот с нас хочет брать. Это же оборотень в погонах, он на всех наживается. Говорит, 10% плати, или будут проблемы с регистрацией. Говорит, не заплатишь, вышлем из страны, да еще и оштрафуем. Без копейки денег домой вернешься». Полундра в растерянности слушал этот поток обвинений, неизвестно в чей адрес. «Тихо! Тихо, друзья мои!» – закричал во все горло, желая успокоить своих соотечественников один из рабочих, старше других. Его пышную, что называется львиную шевелюру, уже посеребрила седина. Однако густые брови и усы оставались черными. «Тихо! Вы же видите, русскому офицеру ничего не понятно из вашего крика!» Рабочие послушались его и вскоре умолкли. В установившейся тишине старый азербайджанец вытащил из нагрудного кармана своей куртки, сложенную в четверо, измятую бумагу, и подал ее Полундре. «Вот это!» – сказал он торжественно. «Петиция командованию российских войск в Дагестане от имени нанятых в Азербайджане рабочих. Мы здесь просим защитить нас от произвола местного начальника ФСБ». Рабочие снова оглушительно загалдели, пожилому коллеге пришлось опять их успокаивать. Полундра тем временем развернул бумагу. Там от руки, довольно витиевато и неразборчиво, был написан некий текст, смысла которого Полундра никак не мог уловить. «А вы можете на словах объяснить, что вас здесь не устраивает?» – спросил, повышая голос Полундра. «В чем, собственно, дело?» Азербайджанцы в ответ загалдели разом, но старый рабочий снова усмирил их. В наступившей тишине он стал спокойно, терпеливо объяснять стоящим вокруг него русским военным суть дела. «Я не знаю, что у вас в России за дела и как на все это смотрит ваше командование», – неторопливо говорил старый рабочий. «Когда мы подписывали контракт с фирмой о работе на строительстве компрессорной станции, нам обещали твердую зарплату, свободную от всяких налогов. И вот мы приехали. Работаем как можем, у прораба вроде бы никаких претензий к нам нет. Но вчера нам выдали недельный заработок. Едва мы только вышли с деньгами за ворота, едва только немножко отметили первую получку, даже разгорячиться-то как следует не успели. Вдруг раз – наряд милиции. Хватают нас, тащат в отделение. Посадили в КПЗ, все выходные там продержали. Вместо того, чтобы один день как следует отдохнуть, мы в каталажке сидели. Чуть ли не всей бригадой. 8 человек в одном отделении, остальные в другом». Строители снова отчаянно загалдели, так что невозможно было понять. Старый рабочий вынужден был в который раз вмешаться. «Тихо, тихо, друзья мои!» — своим мягким, звучным басом восклицал он. «Не мешайте! Я сам все объясню товарищу старшему лейтенанту». «Так вы считаете, что вас задержали незаконно?» — спросил Полундра, которому некогда было выслушивать все эти претензии. «Не в этом дело!» — возразил старый рабочий. «Задержали нас, конечно, несправедливо, потому что мы хоть и выпили немного, но никому не мешали и пьяных ссор не затевали. Никого не оскорбляли своим нетрезвым видом, как это милиционер записал в протоколе». «Так в чем же тогда дело?» — спросил Полундра неторопливо. «А дело в том, что самого интересного я еще не рассказал», — отвечал старый азербайджанец. «Дело в том, что когда мы там, в этом КПЗ сидели, пришел к нам прямо в камеру один человек. Показал свое служебное удостоверение, и там написано «Федеральная служба безопасности Российской Федерации». И вот этот человек, так называемый чекист, нам прямо в глаза и говорит: «Вы сейчас здесь сидите и будете сидеть до завтрашнего утра, а завтра утром вы должны быть на работе. Но нет, вы будете здесь до 9 часов ждать, когда придет следователь, снимет ваши показания, составит протокол, оштрафует. Все будет по закону. Но пока он все оформит, уже настанет вечер, и, стало быть, у вас у всех получится один день прогула. А по условиям контракта, который вы подписали, в случае одного прогула, неважно по каким причинам, соглашение аннулируется, строительная фирма вам больше ничего не должна. И вас выталкивают вон из страны, и это будет все по закону». «Вот видите», — снова загалдели, не выдержав рабочие, — «разве ж это человек, это зверь, жулик, бандит с большой дороги». «Спокойно, друзья мои», — урезонил своих соотечественников старый азербайджанец. «Слушайте, что было дальше», — сказал он, обращаясь к Полундре. «И вот этот офицер ФСБ говорит: хотите, чтобы вас выпустили сегодня, чтобы вы смогли как следует выспаться и завтра нормально работать? Так платите мне сейчас каждый по 10% от своей зарплаты, тогда будете свободны. Нет? Тогда до завтра». «И вы заплатили?» — спросил Полундра. «Ну а куда нам деваться?» — отвечал старый рабочий. «Вы же знаете, что это такое, милиция. Они бы нас только в понедельник к вечеру, да еще без копейки денег, выпустили бы. Пешком по горам на родину возвращаться пришлось бы. И теперь он требует у вас 10% от каждой недельной зарплаты». «Ну, конечно. Тут кое-кто отказался платить. Так вот, в тот же день подъехала милицейская машина, и их арестовали. Как объяснили за нарушение паспортного режима? Все, что он требовал, все пришлось заплатить. Помимо его 10%, еще и милицейский штраф». «А хозяин вас не пробовал защищать?» — спросил Полундра. «Да какой там хозяин?» — воскликнул старый азербайджанец презрительно. «Хозяин сам плакался. Говорит, тоже 10% платит, только чтобы оставили его в покое. Иначе, говорит, давно бы меня бандиты пожгли и убили». «Это же не человек, а волк бессовестный!» — снова загалдели рабочие. «Ладно, он криминал обирает, у тех хоть доход настоящий. А у нас-то что? Трудовые деньги, семью, чтобы кормить. А они из них требуют свой навар. Да разве же это не бессовестно?» «Мы почему к вам обращаемся, товарищ старший лейтенант?» — продолжал старый рабочий. «В милицию, ФСБ, идти на него жаловаться бесполезно, одна шайка. В прокуратуру тем более. Там сидят все местные, а он с ними заодно. Они между собой договорятся на раз, два, три. Вы же русские, приезжие, с местной мафией никак не связанные. Если вы не наведете здесь порядок, тогда кто?» Лондра стоял, задумчиво глядя на старого рабочего. «А как фамилия того офицера ФСБ?» – спросил он. «Вы случайно, когда его удостоверение смотрели, не запомнили?» «Исрафилов», – отвечал азербайджанец. «Исрафилов, Абдул Керим Рашидович». Тяжелая складка залегла меж бровей североморца, когда он услышал это имя. «Да вот он едет!» – послышался чей-то голос. «Собственной персоной!» Полондра оглянулся. По той самой грунтовой дороге между тростников пробиралась теперь белая «Волга» с тремя ФСБшными нулями в номерном знаке. Машина не спеша выбралась на бетонку, подкатила к стоящей возле армейского УАЗика группе строителей. Те предусмотрительно отступили, а потом и вовсе стали расходиться. Когда подполковник ФСБ Исрафилов, маленький, плюгавый, улыбающийся своей неизменной улыбочкой, выбрался из-за руля, никого, кроме Полундра и армейских, возле УАЗика не было. «Здравия желаю, старлей!» Сделанной веселостью проговорил Исрафилов, подходя. Полундра свернул петицию рабочих, которую до сих пор держал в руке, сунул ее за пазуху гидрокостюма. После этого вытянулся в струнку. Армейцы тоже стали по стойке смирно, отдавая честь старшему по званию. «Ладно, ладно!» – Исрафилов усмехнулся. «Не на параде!» Он пожал каждому руку. Однако было видно, что воинские почести ему очень нравятся. «Ну, как дела, североморец?» – спросил, улыбаясь, Исрафилов. «Что-нибудь нашли на дне Каспия?» «Так точно, товарищ подполковник!» – четким официальным тоном доложил Полундра. «Совершил погружение на месте затопления судов. Останки их обнаружил и осмотрел». «Ну и...» Исрафилов снизу вверх глядел на вытянувшуюся перед ним струнку старлея. «Вывод однозначный. Причина гибели обоих судов – магнитная мина, прикрепленная к днищу аквалангистом-диверсантом». Исрафилов нахмурил густые черные брови, переспросил. «Уверены?» «На 100%», – отчеканил Полундра. «Более того, анализ полученных сведений позволяет утверждать, что террорист, установивший мины, великолепный специалист своего дела, прекрасно знаком со строением судов, знает их самые уязвимые места, хорошо ориентируется под водой. Несомненно, у него большой опыт погружений именно на Каспии». «Вот как!» Исрафилов растерянно смотрел мимо старлея на раскинувшуюся невдалеке изумрудную гладь Каспия. «Для того, чтобы утверждать такое, нужно основательно обследовать морское дно на месте катастрофы. Для одного единственного погружения выводы чересчур скоропалительные». «Никак нет, товарищ подполковник», – отчеканил Полундра. «Картина взрыва и полученных повреждений предоставляется достаточно ясной. Если вы мне предоставите аппарат для подводной фотосъемки, я сделаю несколько снимков поврежденных корпусов судов, которые смогут убедить кого угодно в правильности моих выводов». Казалось бы, такая уверенность и определенность должны были бы порадовать офицера ФСБ, заинтересованного в расследовании теракта. Однако вид у подполковника Исрафилова оставался настороженным и озабоченным. «Так, ладно», – проговорил он наконец после затянувшейся паузы. «Что еще удалось установить?» «Был осмотрен берег в районе строящегося терминала», – доложил Полундра. «Берег?» «Так точно. Уверен, что экипировку и снаряжение террорист прятал здесь поблизости. Где-то рядом должна быть и перевалочная база. Все это перевозили на машине, причем у террориста была твердая уверенность, что его машину не остановит госавтоинспекция». «Ну, это уж точно ваши фантазии», – воскликнул чекист. «Конечно, Шерлок Холмс учил, что фантазия и воображение в работе сыщика играют очень большую роль. Только я надеюсь, вы изучали криминалистику не по рассказам Конан Дойла». Полундра побагровел, задетый за живое, едкой иронией в реплике Исрафилова. «Товарищ подполковник, попрошу взглянуть на обнаруженный тайник, где предполагаемый террорист прятал водолазное снаряжение и подводный мотоцикл». Сухо и со злостью отчеканил североморец. «Обнаруженный тайник?» Исрафилов недоверчиво посмотрел на старлея. «Где его обнаружили? Кто?» «Я», – отвечал Полундра спокойно. «В прибрежных зарослях тростника, вон там». «Так, хорошо». Подполковник сразу принял деловой, озабоченный вид. «Ведите, показывайте, где это». «Туда лучше поехать», – отвечал Полундра. «И желательно сначала заглянуть на стройку, набрать там строительного гипса». «Гипс?» – удивился Исрафилов. «Зачем?» «Я там обнаружил отпечатки ног. Надо будет снять с них слепки», — сказал подводник. «Кстати сказать, отпечатки странно маленького размера. 37-й, в крайнем случае 38-й». «Это что же?» — лысый коротышка-чекист снизу вверх глядел на двухметрового атлета по лундру. «Получается, все это дело провернул подросток?» «Получается, товарищ подполковник», — строго по субординации отвечал Старлей. «Желаете сами взглянуть?»